«Тогда по рукам!» – радостно воскликнул трактирщик. «Давно уже хотел от этой девицы избавиться. Сами понимаете, одинокая, молодая, симпатичная. А у меня наемники постоянно ошиваются. Для них же слова «нет» просто не существует. Все ждал, что рано или поздно, но какая-нибудь неприятность точно случится». Я кивнула, подтверждая размышления Кира. «Конечно, наемники отказов не принимают. Дело только в том, что у меня давно были весьма дружеские отношения с главой их гильдии. И как свидетельство этого, на редкость выгодного знакомства охраняющий знак, при виде которого любой разгоряченный выпивкой мужчина сразу же трезвел, смиренно извинялся и с быстротой молнии исчезал в неизвестном направлении». «Сколько в итоге возьмешь?» – хмуро спросила я, поняв, что храмовник за меня расплачиваться не собирается. «Сейчас подсчитаю». Кир с трудом встал со своего места и, покачиваясь, отправился к столу, за которым обычно производил расчеты. 5 серебряников за прошлую неделю. Да, аванс на 2 месяца. Да и серебрушка за просрочку. Итого 10 монет. «Чего?» – едва не удивилась я в голос. «Нет, Кир всегда готов был приврать, но не себе в обиду. А хорошо считать в уме он мог в любом состоянии, хоть мертвецки пьяный, лежа под столом». «Спокойно», – предугадав мой вопрос, тихо шепнул незаметно подошедший храмовник и легонько сжал мой локоть. «Все в порядке. Плати, сколько он сказал, и идем уже отсюда». Я с сомнением покосилась на Ширьяна. Оказывается, у него масса достоинств, весьма полезных в наших темных делишках. Эх, жаль, что он служитель Бога, иначе бы в напарники взяла. Кир благодушно смотрел, как я с болью в сердце и слезами на глазах отсчитываю требуемую сумму. Затем небрежно смахнул маленькую кучку монет в ящик стола, даже не удосужившись проверить. Точно, околдовал его храмовник. Такого отродясь не было. «Доброй дороги!» – настигла нас около самого порога на путстве трактирщика. «Надеюсь, ваше путешествие не затянется сверхуплаченного времени». Вот тогда-то меня в первый раз посетило неясное дурное предчувствие. Будто кто-то неосторожно взял фальшивый аккорд, который неприятно резанул по ушам. Ох, во что-то неладное я влезла. Моя интуиция меня никогда не обманывала. Зря, что ли, до 100 лет дожила и даже хвоста не лишилась по глупости или недомыслию. Как я и предполагала, Ширьян даже не предложил мне помочь донести дорожную сумку. Я пыхтела под тяжестью ноши, обливалась потом и буравила спину храмовника злобным взглядом, пытаясь поспеть за быстрым шагом моего работодателя. Долго так продолжаться не могло. Когда перед глазами замельтешили черные мушки, я поняла, что еще немного и просто-напросто свалюсь в обморок от теплового и солнечного удара. Поэтому присмотрела себе симпатичную тень от аккуратного 2-этажного домика, где и остановилась, даже не подумав окликнуть Ширьяна. Тот пробежал по инерции почти половину улочки, затем заподозрил неладное и оглянулся. Я гордо восседала на своей сумке и вальяжно обмахивалась рукой, старательно делая вид, будто не понимаю, почему мужчина вдруг покраснел от возмущения. И вообще не имею никакого отношения к этому странному типу, который выбрал для прогулки самое жаркое время суток. «Тефна!» – прошелестел храмовник голосом, до неузнаваемости измененным бешенством. «Ширьян!» – я с показным изумлением подняла брови. «Что-то случилось?» «Вообще-то да!» – осознав, что я не собираюсь покидать своего места, он, с сожалением, сделал несколько шагов назад. «Если ты забыла, то напомню, мы очень спешим». «Правда?» – еще сильнее удивилась я. «Тогда напомню и я, что на самом деле это ты спешишь. В нашем договоре не было ни слова о сроке выполнения работы». Я осеклась под пристальным, немигающим взглядом Ширьяна. Кажется, мне наконец-то удалось вывести этого типа из себя. И практически без усилий с моей стороны. Интересно, как именно будет сейчас ругаться храмовник? Служителям Бога вроде запрещено сквернословить. Всегда мечтала услышать, как они выпутываются из столь печальной ситуации. К моему огорчению Ширьян даже общеизвестное орочье ругательство не употребил. Просто горестно возвел потемневшие от ярости глаза к небу, прошептал пару слов на каком-то древнем наречии и уже через миг крепко подхватил меня под локоть. Я невольно поморщилась от боли, пальцы мужчины чересчур сильно впились в мое предплечье. Однако стойко продолжила восседать на прежнем месте, изо всех сил противясь попыткам работодателя поднять меня на ноги. «Пойдем», – храмовник произнес это спокойно, но почему-то от его негромкого голоса меня мороз продрал по коже. «Не выводи меня из себя». Чувство самосохранения призывало меня не вступать в пререкание с работодателем. Здравый смысл робко намекал, что я уже достаточно отдохнула и без проблем преодолею оставшийся путь до дома Ширьяна. Но тут совершенно не кстати вмешалось въедливое любопытство. «И что он с тобой сделает?» – с сарказмом вопросило оно. «Достанет свой жуткий меч и примется с дикими криками гоняться за тобой по всему городу? То его мигом стражники задержат и в темницу на пару суток упекут до выяснения обстоятельств. А этого времени вполне хватит на то, чтобы со всем скарбом, нажитым непосильным трудом, перебраться к гномам». «Я устала», – прохныкала я, не без усилий освобождая руку из мертвой хватки храмовника. «И вообще, где твое хорошее воспитание? Несчастная, слабая девушка из сил выбивается, тащит на себе неподъемный груз, а ты тут налегке прогуливаешься». «Это ты-то несчастная слабая девушка», – искренне возмутился Ширьян. Воровато огляделся по сторонам и продолжил, чуть понизив голос. «Ты здоровая нечисть, которая без проблем уложит взрослого мужчину на обе лопатки и даже не запыхается при этом. Хватит конючить. Сумку взяла и вперед». Конечно, в чем-то он был прав. Благодаря звериной ипостаси мои возможности куда шире, чем у обычного человека. Полагаю, я даже Ширьяна могла бы сейчас усадить к себе на загривок и допереть до места назначения. Но это еще не означает, что за мной не надо ухаживать, оберегать или лелеять. В конце концов, он мужчина, он пусть тяжести и тягает. Тем более, что в человеческом облике я ничем не отличалась от обычной девушки. И мои силы сейчас были весьма ограничены столь хрупкой оболочкой. «Не пойду», – гордо фыркнула я. «Тебе надо? Ты и тащи. А я так и быть, рядом пошагаю». «Тогда ты рискуешь отправиться в путешествие налегке». Ширьян чуть скривил уголки рта в усмешке. «Мне твое брахло и даром не нужно». Я скептически поджала губы, показывая, что мне его угрозы совершенно безразличны. Нет, но в самом деле, безумно интересно, как храмовник собирается неуступчивую нечисть с места сдвинуть. Быть может, он меня на руки возьмет и так дальше понесет. Ради такой романтики я даже готова со всем своим добром расстаться. Реальность оказалась банальной до нельзя. Ширьян, словно уловив мою последнюю крамольную мысль, как-то весьма нехорошо ухмыльнулся и больно схватил меня за запястье, рывком поднимая на ноги. «Отлично!» – мысленно фыркнула я от с трудом сдерживаемого смеха. «Он будет меня тащить за руку всю дорогу, а я тогда имею полное право упираться, ругаться и громко плакать от подобного самоуправства. Интересно, как долго его нервы выдержат столь оглушительное звуковое сопровождение?» Мои раздумья прервались самым прозаическим образом. Неожиданно мир вокруг меня покачнулся и резко перевернулся с ног на голову. Этот бесчувственный чурбан, не мудрствуя лукаво, просто-напросто закинул меня к себе на плечо и прогулочным шагом двинулся вниз по улице. Да, как-то не так я себе представляла сей способ передвижения, когда думала о том, что храмовник понесет меня на руках. Оказывается, это весьма неприятно, когда находишься в подобном положении. И потом, чего хорошего путешествовать вниз головой? Меня сразу же начало ощутимо подташнивать, а волосы безжалостно забились в рот, мешая выразить праведное возмущение. «Отпусти меня!» – наконец прошипела я. Попыталась подрыгать руками и ногами, показывая, что не шучу, но потерпела сокрушительное поражение. Нет, кулаками-то в спину Ширьяна мне удалось побить, но толку от этого было ноль. Словно в каменную стену стучишь. А ногами я боялась лишний раз пошевелить. Мало ли, вдруг отпустят, и рухну я тогда с высоты человеческого роста лбом на булыжную мостовую. Даже перекинуться не успею. «И не подумаю», – спокойно уведомил меня Ширьян. Я поперхнулась, наморщила лоб, пытаясь придумать, как выбраться из столь унизительного положения. Превратиться в кошку? Опасно, сейчас день. Мало ли кто в окна подглядывает, тем более после громкой недавней ссоры. «Ширьян!» – ласково проворковала я, понимая, что еще немного и рискую отправиться в длительную поездку без элементарной смены белья. «Пожалуйста, я очень прошу, меня укачивает». Храмовник печально вздохнул, но все же остановился и легко поставил меня на землю, бережно прислонив к каменной ограде, по которой я тотчас же исползла на мостовую. Как-то весьма отрицательно на меня действуют подобные резкие перемещения. Кровь то приливает к голове, то отливает. Тут любой в обморок грохнется. «Ну и как ты себя чувствуешь?» Ширьян проявил великодушие и дал мне целую минуту на то, чтобы прийти в себя. «Отвратительно!» – простонала я. «Никогда так больше не делай!» Он промолчал, потом задумчиво почесал подбородок и негромко произнес. «Тефна, я знаю тебя меньше суток, но ты уже успела меня до печенок достать своими истериками и выяснениями отношений на пустом месте. Поэтому давай договоримся. Между нами только деловые рабочие отношения. Когда я заключаю договор, то мне абсолютно без разницы, кто будет выполнять работу – девушка или парень, человек или орк. Главное, чтобы все было сделано в кратчайшие сроки – и наилучшим образом. Поэтому говорю тебе сейчас, чтобы потом не было никаких обид. Меня совершенно не трогают твои капризы. На первый раз, так и быть, я прощаю тебя. Но если подобное повторится, то будут приняты адекватные меры. Не спрашивай, какие именно, иначе ночью перестанешь спокойно спать. Тебе все ясно? Я поперхнулась от железного отзвука, прозвучавшего в голосе храмовника. Значит, вот оно как. Истерики ему мои надоели. Ну что ж, мне не привыкать подчиняться чужим правилам. Посмотрим, храмовник, кто в конечном счете выйдет победителем из этой игры. Я могу забрать свою сумку, пока ее на нужды нищих не пустили? Сухо поинтересовалась я, вставая на ноги и одергивая рубаху, выбившуюся из штанов за время недолгой прогулки. 5 минут. Равнодушно отозвался Ширьян. «И ни секунды больше». Я метнулась в уже знакомую спасительную тень. Какое счастье, что храмовник не успел уйти на достаточное расстояние. И какое счастье, что сегодня слишком жарко для всевозможных воришек и карманников. Благодаря этим двум обстоятельствам мое разлюбезное барахло еще скромно белело на фоне темной стены дома. Я коротко выдохнула, привычно закидывая сумку на плечо. И рысью двинулась обратно. «Успела», – коротко констатировал храмовник, когда я, задыхаясь от слишком быстрого темпа полуходьбы-полубега, вернулась. И вновь двинулся вниз по улице, то и дело озабоченно поглядывая на небо. Я плелась следом, с наслаждением представляя себе, как было бы здорово убить и расчленить эту сволочь. Никогда не думала, что мне знакомо такое количество зверских способов умерщвления. Погрузившись в столь приятные раздумья, я не сразу заметила мужчину, который как раз осмелился выйти из дома в раскаленное пекло города. Прохожий осмотрительно не высовывался на солнце, предпочитая держаться наиболее тенистой части улицы. Но потом, увидев меня, он радостно вскрикнул и кинулся на перерез. «Это еще кто?» Хмуро пробурчал Ширьян, невольно кладя ладонь на рукоять клинка. «Привет, Тефна!» Не обращая на него никакого внимания, заорал мне почти в ухо прохожий. «Привет, Анжей!» – отозвалась я, с облегчением опуская сумку на мостовую. «Что ты тут делаешь?» Мой приятель смущенно заулыбался, теребя в руках небольшую книжечку. Затем настороженно оглянулся на храмовника, который, не скрывая недовольства, молча стоял рядом, нетерпеливо постукивая пальцами по перевязи. «Это тот невоспитанный тип, который критиковал твои художества?» – громким шепотом спросил Анджей, кинув быстрый взгляд на медальон храмовника. Ширьян кашлянул от подобного проявления невежливости, но молча проглотил оскорбление, просто многозначительно приподнял бровь, показывая, что нам пора. Я сначала едва не решила ему своеобразно отомстить за недавнюю сцену, но потом подумала, что это будет неразумно. Не мной сказано, месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. Поэтому прибережем пока мелкие гадости и подлости на то время, когда храмовник не будет ожидать подвоха. Тогда и ударим его в спину. «Анжи, извини, нам некогда», – мило проворковала я, всем своим видом показывая, что с удовольствием поболтала бы еще, если бы не определенные обстоятельства. –